Ладно, я все, я Епифанцева набираю. Ты подумай, что сказать легенде. Это очень важно. Это важнейший разговор, ёпта. Да не какие-то ебаные Валерии, там, Чаплины, Боярские и прочие, Епифанцев. Но он же быстро сливается, начинает болеть. Не-не-не, он может общаться, на самом деле. Без 29. Все, это Епифанцеву звоню. Алло. Дедулина бабулю. Алло, Владимир, здравствуйте. Меня Максим Масальский зовут. Спасибо, Клим. Я продюсер. Мы снимаем фильм про героя-спасителя человечества. Вот хотели предложить вам главную роль сыграть. Вкратце, давайте вам сюжет расскажем, а вы там уже решите, подходит, не подходит. Подождите. Слушайте. Вы кто? Вы откуда? Подождите. Максим Масальский, студия 3Т. Я продюсер и режиссер одновременно. Ну, я такой режиссер, знаете, вот только закончил. Просто мы с Никитой Сергеевичем дружим, Михалковым. Поэтому я вот у него работаю. Ну, собственно, вот мы это... грант получили, и вот хотели вас на главную роль пригласить, поскольку вы отличный актер. Понимаю, звучит как... Все это звучит как этот самый пранк. Ну, попробуйте. Давайте посмотрим. Хорошо, смотрите, вот недалекое будущее. Да-да. Вот недалекое будущее. Космический корабль прилетает на планету. Там такая маленькая группа российских десантников. Вы такой вот рядовой. Там постепенно всех начинают жрать черви. И выживаете только вы. И, собственно, фильм про торжество русского духа. Про то, как вы... превозмогаете все трудности и всех побеждаете, и в итоге вы доказываете, прям, что Россия — это единственный жизнь. Спаситель человечества. Прям как моя жизнь, да. Да, прям как ваша жизнь. Да. И еще и там мне, будет маленькая отсылка к вашему... Чем мне в этом играть, когда я живу так? Да. Ну, играть, смотрите, ничего. Вы за фильм получите миллион баксов. Ну, кто вам миллион баксов платил, честно? Смотрите. Полгода и миллион баксов. Тема уже давно, сказать, уже не новая. Ну, надо как-то повышать свой уровень вот этого мастерства. Не очень оригинально, не очень смешно. Сразу все это считывается, понимаете. Поэтому, понятно, надо найти мой телефон, это одно, а вот готовиться хорошо, сделать пранк, это другое. А что такое пранк? Ну, это уже все. Хорошо, молодцы. Я ничего не имею против вас. Вы, ребят, делайте то, что можете. Я, видите, дальше разговор наш продолжаться не может. Шутка не удалась, так что... Давайте. Ну, ладно, Владимир, мы вам подготовимся и получше позвоним, хорошо? Да, ну, если получится. Чтобы поинтереснее было, посмешнее. Эта вещь считывается очень сразу, быстро. Я... Просто нужно другую интонацию немножко, чуть верить предлагаемым обстоятельствам, видеть, чтобы режиссер так убедительно это было. А вы уже как юмор это начали, как шутку, понимаете? Уже это понятно было. Только на такого совсем дурачка-то рассчитано. Вот, а я-то такой Иван Дурак, уже матерый, поэтому... Нет, сразу это слышу все это. Владимир, вопрос, а у вас нет телефона, да. Случайно, Светы Басковой? Мы просто хотели спросить все-таки, когда второй слоник? Я не могу вам дать Свету Баскову, он человек очень впечатлительный. Вы тоже начнете какую-нибудь, она загонится, и будет плохо. Она там человек не очень юмор понимает. Поэтому вряд ли я смогу вам дать. Зеленый слоник не будет второго, могу вам сказать. Не будет его, потому что то, чего будет, этого нет. Если будет, оно будет. Вот. Зеленый слоник, он повсюду. Вот весь этот мир зеленый. Вот вы тоже сейчас делаете это отражение зеленого слоника. Абсолютно. Это фильм, который содержит как раз дух этой страны. Да, дух всего, да, что для любой страны. Понимаете, оно везде одинаково так происходит. Безумие и здравый смысл пытаются договориться, а ничего не выходит, пока они не полюбят друг друга. Любовь понятно. Далеко. В любом случае, спасибо вам, что поговорили. Не за что. Давайте. Успехов вам. И вам того же. Успехов в творчестве вам тоже. Пока. Пока. Угу. Счастливо. Счастливо. Чё, неплохо, хоть и раскусил, но у вас получилось такое миниатюрное интервью. Ну, по крайней мере, мы знаем, что, возможно, все-таки второй слоник будет. Возможно. И сниматься где-то в Америке. Я вот себе представляю зеленый слоник так. Начинается вот он Манхэттен, да, Манхэттен, оживленная. Оживленный Манхэттен. И пахом такой именно в зеленых своих штанах с голым торсом ходит на этих, на гуськом, да, с тарелкой на голове. И предлагает ее прохожим. Это как это, представляю, как начало зеленого слоника второго. Ну, не знаю, вообще, когда я учился в шкалке, мы с корешами писали прототип сценария второго зеленого слоника. Если я откопаю этот ебучий блокнот, я тебе скину. Ну да, это, в принципе, такая обсуждаемая тема среди любых возрастов, кто смотрел этот фильм, какое бы было бы продолжение. Но опять же, второй зеленый слоник, это, может быть, был бы ремастер, потому что братишка, по сути, погиб. Хотя они могли бы сделать так, что, типа, там, пахом сошел с ума, все дела, потом прибегают там санитары, всех спасают. Вот, братишку Пахома спасают, и, короче, и уже там спустя какое-то время, ну, хуй его знает даже, что можно было бы снять на второй зеленый слоник, как не ремастер такой. Ну, или, знаешь, там, великий Ктулху возвращает братишку и Пахома, но короче, уже... братишку к жизни возвращает, их с Пахомом кидает в одну часть земного шара. А капитана с полковником воскрешает и кидает в другую. Это, уже, вот эти... не, это уже фэнтези будет такое. Они ну, просто артхаус. Фэнтези. Трэш. Фэнтези это ж охуенно. Ну да, это, вроде это современно, фэнтези. Конечно. Современно. Не, я вот почему Епифанцеву вообще не звоню. Мне вот реально вот не хочется таких людей, как Епифанцев потом. Этот... Невзоровы, вот мне даже не хочется их как-то, знаешь, там заебывать. Троллить. Да, троллить и ну, прочее. Знаешь, я реально не смогу их троллить морально. Честно. Я бы Невзорову позвонил, меня просто дохуя как волнует его новая книжка. Ага. Ну, Невзорова, опять же, телефон, помнишь, мы пробовали ему телефон. Это не тот, блядь, Невзоров. Ну нет. Да, не тот. А так им можно разве что позвонить, не запранковать, а вот чисто там поблагодарить. Я вот у братишки, я так и не понял, какой у него там политические моменты, что у него. Мне кажется, он аполитичный такой, Вова Епифанцев. Ну, хуй его знает на самом деле. Он, знаешь, он как моллюск, короче, закрылся в своей раковине, и все, ё-моё. Не, у него бывает, он говорит одно, потом спустя некоторое время... Ну, по крайней мере, именно очевидно, за ватной хуетой его не было видно. Он не был замечен за какой-то ватный, за ватным дерьмом.